Едва кашель утих, Шарлотта поторопилась постлать постель и уложить больную. В этот вечер Шарлотта взяла на себя обязанности хозяйки в этом скромном доме. Она приготовила детям ужин, покормила их и уложила спать. Но при этом ей впервые довелось увидеть одежду, белье и утварь в доме сестры, и она пришла в ужас. До чего все было изношено, поломано, запущено. В хозяйстве недоставало самого необходимого. Служанка была ленивая и бестолковая. Детское платье заплата на заплате. Столы и стулья нуждались в ремонте. У одного была поломана спинка, у другого недоставало ножки. Слезы жгли глаза Шарлотты, но она не давала им воли. Она чувствовала щемящее сострадание к сестре, которая сносила всю эту нищету, никогда не жалуясь, не прося помощи. Хлопоча по дому, Шарлотта время от времени заходила к сестре, которая теперь лежала, успокоившись, и, как видно, наслаждалась тем, что кто-то заботится о ней. «Хочу порадовать тебя», — сказала Шарлотта. «Тебе больше никогда не придется выбиваться из сил. Завтра утром я пришлю тебе хорошую служанку. Ты будешь лежать и бездельничать, пока ты совсем не поправишься». Больная недоверчиво улыбнулась. Видно было, что такая перспектива радует ее, но Шарлотта заметила, что сестру точит какая-то тревога, которую ей не удалось изгнать своими обещаниями. «Слишком поздно», — подумала Шарлотта. «Она знает, что умрет. Ничто уже не может утешить ее». Вскоре она снова подошла к постели сестры. Она сказала, что пошлет ее на воды, чтобы та хорошенько там полечилась. «Ты ведь знаешь, у меня будет много денег, так что положись на меня». Ей претило говорить о богатстве Шагерстрёма, но сестре это пришлось по душе. Мысль о том, что Шарлотта разбогатеет, была для нее лучшим лекарством. Она притянула к себе руки Шарлотты и благодарно погладила их, но видно было, что тревога все еще точит ее. «Что же ее мучит?» — думала Шарлотта. У нее мелькнуло было подозрение, но она отогнала его. «Ведь не может же быть, чтобы Мария Луиза хотела просить из-за мужа. Теперь, когда она лежит обессиленная, нищая, смертельно больная, нет-нет, тут видно что-нибудь другое». Уложив детей, Шарлотта вошла к сестре, чтобы проститься с ней. «Я ухожу», — сказала она, — «но по дороге загляну к сиделке и попрошу ее переночевать у тебя. Завтра утром я приду снова». Сестра опять ласково погладила ее руку. «Завтра ты мне не понадобишься, а в понедельник приходи». Шарлотта поняла, что муж докторши, который в этот вечер отправился к больному, в воскресенье будет дома, и Мария Луиза не хочет, чтобы он встретился с ее сестрой. Больная все еще держала ее за руку. Шарлотта поняла, что она хочет попросить ее еще о чем-то. Она наклонилась к сестре и откинула ей прядь волос со лба. Ей показалось, что она касается умирающей. И внезапная мысль о том, что она, быть может, в последний раз видит свою верную, мужественную сестру, заставила ее сделать еще одну попытку рассеять беспокойство бедняжки. «Я обещаю тебе».